Глава 99. Я попыталась опустить голову, так как пронизывающий взгляд разноцветных глаз, как и прежде, заставлял мысли путаться, мешая сосредоточиться. Но мастер мне не дал. Его пальцы легли на горло, заставив меня вздрогнуть. Однако он лишь погладил чувствительную кожу, а потом большим пальцем приподнял мой подбородок. «Стоп! Но раз он может ко мне прикасаться, значит, может и убить? Или, как минимум, сделать больно? Если бы он хотел со мной поквитаться, то мог бы воспользоваться ситуацией». Но он не воспользовался. А ведь ему достаточно просто сжать сейчас пальцы. «Упрямишься. Ты нашла мне замену?» Внезапный вопрос мастера застал меня врасплох. «О какой замене он говорит?» «Ох, он имеет в виду другого мужчину?» Меня невольно перекосило, и я не успела сдержать эмоции. Он аж хищно подался вперед и ухмыльнулся. Его глаза торжествующе полыхнули. «Другие мужчины недостаточно хороши для тебя, да, моя девочка? Они тебе противны. Тебя тянет ко мне. И только ко мне». Он вдруг исчез, просто растворившись в воздухе. А через мгновение я почувствовала, что он стоит прямо за моей спиной. О, я очень остро ощутила это. Ощутила его тело, твердое и горячее, и то, как оно на меня реагирует. Я закусила губу, прилагая все усилия, чтобы не издать ни звука. Мастер применял запретные приемы, и от его близости, которая сейчас почему-то ощущалась еще острее, чем наяву, голова шла кругом. Он пока не прикасался ко мне руками, и это ожидание было отдельной пыткой, так как тело в один миг покрылось мурашками и стало невероятно чувствительным из-за томительного ожидания этих прикосновений. Оно изнывало, буквально требуя их. О, мастер определенно знал толк в изощренных пытках. Его жаркий шепот заставил меня задрожать, словно я стояла на пронизывающем ветру. «Позови меня. Давай, сделай это прямо сейчас. Позови, я заставлю тебя забыть обо всем в моих руках. Не испытывай мое терпение, а то накажу». Сказал так, что захотелось умолять его наказать меня прямо сейчас. Я судорожно сглотнула, хотя изо всех сил старалась не выдавать эмоций. Смешок дракона обжег ухо. Из-за того, что я не видела мастера, его близость ощущалась только ярче и острее. Я молчала, изо всех сил сопротивляясь его напору и собственным реакциям, так как до последнего не верила, что этот поступок не станет роковой ошибкой. Бороться с искушением с каждой секунды становилось все сложнее. В этот момент мастер сделал очередной подлый ход. Он легко, едва касаясь, провел пальцами по моей руке от запястья к предплечью. Я, не удержавшись, всхлипнула, так как от этого простого действия, ставшая гиперчувствительной кожа, буквально полыхнуло. Новая волна горячих мурашек прошла по телу от макушки до пальцев ног, заставив меня выгнуться, как от судороги. Как это жестоко! Почему бы сну не закончиться прямо сейчас? Но даже если это зависело от меня, мастер сделал так, что все во мне яростно воспротивилось этой мысли. Мое тело было послушным инструментом в его руках, и он определенно владел навыками игры на этом инструменте. Он точно знал, какие струны нужно задевать, чтобы заставить меня изнывать от желания снова получить эту награду в виде прикосновений, столь же сладкую, сколь и мучительную. Прекратить эту пытку было выше моих сил. Почему я могу думать только о том, чтобы он прикоснулся еще раз? Давай позови меня. Когда казалось, весь мир сузился лишь до этого мучительного ожидания прикосновений мастера, когда больше ничего не имело значения, когда от этой беспомощности, острой и безумно возбуждающей, потемнело в глазах, он, как настоящий воин, лишь одним точным ударом разрушил уже почти павшую крепость. Он властно сжал мои волосы в кулак, вынуждая запрокинуть голову, и, наклонившись, прикусил чувствительную кожу на шее. Вторая рука скользнула мне на живот, а потом чуть ниже. Он больше не деликатничал. Он рывком прижал меня к своим бедрам, и от этого перехода я застонала в полный голос, так как желание, жгучее и невыносимое, скрутило меня изнутри так, что не было никаких сил терпеть.